Глава 20. Группа антитеррора. Пальмира Сангалла отдал командование операцией капитану Арно. Сам же составил компанию Андреа. Он безошибочно разобрался в ее настроении. Удивился ее неразборчивости. Он перечислил, разгибая пальцы. «Вашими клиентами интересовалась контрразведка, до резиденции которой рукой подать». Вашими клиентами интересовалась полиция и служба безопасности столичного аэропорта, подразделение антитеррора на воздушном транспорте. Сангалла никак не ожидал, что Андре рассмеется ему в лицо. «Так вы хотите узнать, почему я не доложила спецслужбам, которые интересовались моими гостями, полиции, которая пропылесосила мой подвал?» Группе антитеррора, которая затерроризировала меня и сделала своей резиденцией мою Лаканду. Контрразведке, которую я в глаза не видела. Может быть, они побывали здесь тайно? Тогда почему бы вам не взять пример с них? Чего вы от меня хотите? Тишины, — коротко ответил Сангалла. Хотя на языке вертелся вопрос о возрасте Андреа. Он дал ответ на этот вопрос походя. Неважно, сколько ей стукнуло, она самостоятельная. Вот и все. Хотел он сравнения или нет, но эта девушка напомнила ему Левицкого. Она сдала комнату преступникам, не зная об их преступном прошлом. Зато находилась под колпаком сразу трех силовых ведомств. Ей нечего было предъявить. Он еще раз, теперь уже жестом, попросил тишины. Глядя мимо Андреа, он ловил каждый шорох за стенами гостиницы, каждую помеху в фонящей радиостанции. Раньше он не замечал, сколько погрешностей в связи. Теперь же словно обрел способность различать шумы даже в своих легких и в сердце. Капитан Арно со своими бойцами занял позиции и контролировал все подступы к гостинице. Сангалла не стал вскрывать смысл брошенной Арно фразы. «Мы возьмем их уставшими». То ли свою команду посчитал уставшей, то ли команду противника. Себя пожалел или иностранных шпионов. Рация Сангалла была настроена на полицейскую волну. Спецчастоту рации контрразведчиков на вилле снимала станция в микроавтобусе. Полковник с улыбкой на губах поджидал экстренного выхода в эфир, просьбы о помощи, короткие дополнения. На резиденцию совершено вооруженное нападение. Возможно, детали помогут решить дилемму. Дожидаться группу Наймушина в гостинице, где спецназовцы Арно расставили сеть, или же взять преступников по дороге в гостиницу, возможно, вблизи границ виллы. И все же он дождался того момента, когда помехи в рации заглушил голос, просивший не о помощи, но о поддержке. Сангалла оценил эту существенную разницу. Глядя в глаза Андреа, он переключил рацию на передачу. «Я полковник Сангалла, служба безопасности столичного аэропорта. Направляюсь к вам с противодиверсионной командой. Мы в 3 километрах от вас и в курсе событий. Держитесь». Эти слова прозвучали как дополнение к докладу оперативника из засажденной виллы, запросившего поддержки. «Они держатся, и у меня есть время». «Кто у вас старший?» «Майор Дарио Гардиан». «А как ваше имя?» «Гуидо». «Окей, Гуидо». Полковник переключил рацию на другую волну. «Арно, собирай своих людей. Майор Гардиан на вилле просит поддержки». Сангалла досадливо поморщился. Он не мог прямым текстом справиться о состоянии русского генерала. Здоров, ранен, дышит на ладан, представился. Перед глазами промелькнула будто живая иллюстрация из книги. Сангалла стоит над раненым генералом и целится ему в голову из пистолета. Из легкого замешательства его вывел насмешливый голос Андреа. «Уезжаете уже?» Сангалла ответил после непродолжительной паузы. «Так какой марки ваша машина?» «Фиат, кажется, синего цвета». «До встречи, синьорина. Скучать вам не даст ваш знакомый Ди Мартино». Он вышел из Лаканды и даже зажмурился. Ему показалось, он провел в гостинице много времени. На дворе ночь, по крайней мере, поздний вечер, но солнце только-только клонилось к закату. Он едва не столкнулся с Арно. «Что с вами?» — с хмурым выражением лица спросил капитан. «Мне показалось, на дворе должна быть ночь. Мне так вообще почудилась предрассветная полутьма». Арно встал у распахнутой дверцы микроавтобуса и стал провожать взглядом своих бойцов. Один за другим они скрывались в темном салоне. Капитан покачал головой, когда Сангало сделал попытку обойти «Фольксваген» спереди и занять им кресло водителя. «Пройдите в салон, пожалуйста», — вежливо, но твердо попросил он. «Теперь мое место за рулем. Или садитесь за руль своего «Ниссана» и поезжайте за мной». Сангало повиновался. Он занял место в джипе. В очередной раз нахмурился, словно забыл что-то важное. И только когда провел рукой по соседнему сиденью, вспомнил о Ди Мартино. Арно вывел машину из укрытия, затем на дорогу. Бросая взгляд в панорамное зеркальце на джип Сангало, он стал отдавать инструкции подчиненным. Михей машинально нажал на клавишу, включая габаритные огни. Наступила та неясная пора, когда с огнями или без огней на дороге некомфортно, а если еще и дождь, то даже в сухом салоне пробирается дрожь. Едва он выехал на дорогу, в 70 метрах справа увидел микроавтобус с темными, будто смоляными стеклами. В 70. А начало спуска к шоссе лежало 80 метрами выше. Михей зажмурился, когда фары «Фольксвагена» брызнули ярким предостерегающим светом. Вместе со звуковым сигналом за радиаторной решеткой пробежала светящаяся цепочка, предостерегающая от необдуманного решения. Михей впервые ощутил пропасть под ногами. Ехать направо — попадешь под огонь. Налево — отыграешь пару мгновений, но результат получится тот же. Уже сейчас, когда микроавтобус начал снижать скорость, а десант был готов блокировать дорогу, Михей принял единственно верное решение. Не оборачиваясь, не глядя в панорамное зеркало, он по памяти на высокой скорости загнал машину обратно в каменный мешок. Арно приготовился притормозить. Его негромкий голос доносился до каждого бойца. «Объект, синий Фиат, опознан. Расстояние до объекта 50 метров. Дверца микроавтобуса сдвинута до отказа. Скорость 15 км в час. Первый пошел, второй пошел, третий». Вооруженные спецназовцы один за другим покидали машину и бежали вплотную к обеим бортам и задней дверце. На ходу они еще раз проверили связь. Они смотрели на машину противника через тонированные стекла. И вдруг «Фиат» исчез из виду. Будто невидимый буксировщик дернул его за трос. С расстояния 30 метров и ракурса под острым углом он растворился в скале, опутанной ползучими растениями. «Внимание!» — выкрикнул Арно, предупреждая бойцов о возможной засаде и атаке. Он машинально сбросил скорость и резким движением руки опустил бронированное забрало шлема. Мысленно выругался. «Куда исчезла машина? Может, нырнула в тупик, а может, в коридор? А коридор он и есть коридор. Но нет, выход из этой расщелины один», — все больше убеждался Арно. «К чему диверсантам рисковать, выезжая на асфальтированную дорогу? 20 метров до каменного кармана. Спецназовцы перешли к правому борту «Фольксвагена» и бежали все так же, прикрываясь им, дыша друг другу в затылок. 10 метров. 5. Микроавтобус перекрыл выезд из грота, став в 2 метрах от него. Бойцы с автоматами на изготовку обошли машину с 2 сторон. Справа, вплотную к скале и в полуметре от края расщелины, уже стоял командир группы. Арно знаком передал внимание. «Слушайте». В нескольких метрах от них, в глубине грота, отчетливо слышался рокот мотора. Казалось, он набирает обороты. Михей поставил машину, как в сказке. К лесу задом, к противнику передом. Правым бортом вплотную к скале. Выбравшись наружу, он поторопил дикарку. «Быстрее!» — махнул рукой. «Поднимайся, поднимайся наверх. Мы следом. Скоблик, подними обороты». Виктор вытянул подсос, двигатель заработал на высоких 2,5-3 тысячи оборотах. Со стороны, казалось, он достиг того максимума, когда напрашивается следующая передача. Вот сейчас, когда выключится сцепление. Прежде чем выйти из машины, Скоблик включил дальний свет. Фары итальянской машины превратили этот уголок в иллюминированную декорацию.